Итальянец, подождав, пока спутники вдоволь налюбуются творением инопланетян, снова принялся тараторить и размахивать руками, давал указания, где расставить часовых. Влада слушала его вполуха и кивала. «Ясно, мол, все сделаем, а сейчас, не шел бы ты, добрый человек, по своим делам, без тебя разберемся». Инструктаж продолжался минут 5. Потом итальянец, притомившийся, наконец, от собственной трескотни, запихнул УЗИ за поясной ремень и убрел куда-то между корпусами. Влада собралась, было, расставлять ивровцев по постам, как вдруг над комплексом оглушительно, протяжно взвыла сирена. От внезапного акустического удара у Миры подкосились колени. Она схватила Соню за руку и вместе с ней кинулась под защиту ближайшей стены, сама не понимая, зачем это делает, просто от испуга и неожиданности. Остальные ивровцы последовали ее примеру. Вой нарастал, к нему добавился низкочастотный гул, от которого сотрясались строения, звенели стекла в окнах, дрожала земля. Девушки обмерли, не в силах шевельнуться. Соня уткнулась Мире в плечо и мелко дрожала. Скрипачка же выставила перед собой бесполезный автомат. Зачем, в кого собралась стрелять? Сирена не умолкала, вибрации нарастали, становились выше, гул перешел в пронзительный визг, болезненно ввинчивающийся в барабанные перепонки, и вдруг на девушек, на здание, на весь комплекс обрушился страшный удар. Миру и ее спутницу подбросило на полметра вверх и чувствительно приложило о бетон. Здание, земля, все ходило ходуном, как во время землетрясения, деревья выворачивало с корнем, один из корпусов сложился, словно карточный домик. Но девушки не обратили на это внимания, их взгляды были прикованы к кольцу звездного обруча, в котором бешено пульсировали фиолетовые, белые, зеркальные сполохи. Земля снова дрогнула, будто совсем рядом какой-то чудовищный великан ударил по ней молотом размером с дом. Площадка под обручем треснула, вспухла и извергла к нему фонтан каменных и бетонных обломков. Рев нарастал, каменные, земляные глыбы неслись в кольцо, словно увлекаемые гигантским пылесосом. Это продолжалось несколько минут, а может часов. Мира с Соней потеряли счет времени, вцепились друг в друга мертвой хваткой, замерли, ожидая чего. Новый толчок, куда сильнее предшествующих, швырнул их на стену здания, снова апокалиптический рык, огненно-багровая вспышка, и фонтан каменных обломков сменил устремившийся в отверстие обруча огненно-дымный какой-то текучий столб. Но Мира всего этого уже не увидела, удар затылком о выступ в бетонной стене отправил скрипачку в черное глухое забытье. От фубуки к обручу идут 4 буксировщика. Сам планетолет движется следом, вдвое медленнее, сообщил Леднев. Он не стал снимать гермошлем, только сдвинул вверх прозрачное забрало, и теперь оно мешало управляться с громоздким бинокуляром на телескопической штанге, укрепленным над ложементом. Сейчас между ними километров на 200. Впереди пара омаров, за ними еще 2 какие-то незнакомые, длинные, похожи на кальмаров. Они и есть, отозвался. Новейшая модель, ИКА. Так называют гигантского кальмара из японских легенд. Я читал о них перед отлетом. Ничего не скажешь, солидные агрегаты. В отличие от омаров у них по 2 пары манипуляторов в виде щупалец, раза в 2 длиннее наших клешней. Если дойдет до рукопашной, могут быть проблемы. Какая еще рукопашная? Недовольно буркнул Леднев, не отрываясь от бинокуляра. Придумают тоже глупости. Сам же говорил, что от Гарнье можно ожидать чего угодно. Это я фигурально. Леднев пошевелил в воздухе толстенными пальцами перчатки своего кондора. И потом, в буксировщиках его наверняка нет, а пилотам такие игрища нафиг не нужны. Не пойдут они на прямое столкновение, вот увидишь. Во-первых, Гарнье может там и оказаться, ИКА, как и омары, двухместные, возразил я. А во-вторых, японцы все конченые психи. Вполне могут и устроить нам джиу-джитсу в вакууме. Они же все самураи, потомки камикадзе, за такими не заржавеет. Ты ж говорил, что на омарах у них американцы. Им-то наверняка не нужны проблемы. Не я говорил, а Стивен, это его сотрудники. И не говорил, а писал в шифровке, которую передал Шарлю. Вот, кстати, кого я был бы рад сейчас здесь видеть, на малых космических аппаратах он всем нам даст 10 очков вперед. «Даже Андрюшке Полякову, да, Гершель нам бы сейчас не помешал», — согласился Леднев. «Или, скажем, Тихо Браге, Кэп Сернан тот еще волчара, и японцев недолюбливает. А что до Стивена, не хочешь связаться с ним, прямо сейчас, морзянкой, как в прошлый раз?» Я бросил взгляд на дальномер. «Нет, пока не стоит. О коде мы не уславливались, Придется шпарить открытым текстом, с других буксировщиков нашу передачу тоже заметят и прочтут. Это по-русски-то, недоверчиво сощурился астрофизик. А ты думал, они ожидали встретить здесь китайцев или португальцев, да и русский хоть немного, а наверняка знают, все же основной язык внеземелья. А если нет, запишут передачу на видеопленку, и уже на фубуке разберутся, что к чему. Тот же Гарнье прочтет, он, если помнишь, прекрасно владеет русским. Спалим понапрасну Стивена, и только. Вот когда приблизимся километров на десяток, можно будет навести луч точно на его буксировщик. Леднев сделал попытку поскрести затылок. Не вышло, помешал гермошлем. Ладно, убедил. Буксировщики развернулись нам навстречу. Встретимся мы, он покосился приборную доску. Встретимся мы минут через 15, если не изменим скорость. За 50 километров до точки рандеву имеет смысл выпустить омары, как полагаешь. На этот раз в кузове нашего грузовика ждали своего часа оба имевшихся на заре буксировщика. Один из них пилотировал Юрка Кощей, в кокпите второго сидел Середа. Лучше немного пораньше, километров за 70. Подумав, ответил я, разойдемся шеренгой, на 5 километров по фронту, и посмотрим, что они предпримут. В идеале, прорваться через их строй к обручу и расплющить чертовы контейнеры брюхом-буханкой. Прав Волынов, на все 100 прав. Хватит с ними церемониться, пора действовать решительно. 190 километров. Прохрипел Леднев, не отрываясь от бинокуляра. Лех, они не сворачивают. Я скосил взгляд на экран радара. Так и есть, все 4 японских буксировщика идут нам навстречу, выстроившись коробочкой. В углу экрана мигали, сменяясь, цифры указателя скорости сближения. Уже 144. Напомнил о себе астрофизик. Может, пора выпускать омары? Рано, отозвался я, пусть еще немного подойдут. Юрка, вы как? Полная готовность, командир, отозвалось в наушниках. Стартуете с 5-секундным интервалом, без команды. Как отработают бустеры, сразу разворачивайтесь и расходитесь в противоположные стороны. Ясно, они на нас отвлекутся, а ты врубай полную тягу и по центру, а прорыв. Азартно посоветовал Кощей. Хрена лысого они вас догонят, муфлоны лабрадорские. Я усмехнулся. Откуда Юрка взял этот оборот, знакомый мне по незабвенному Ширли-Мырли? Воистину, русский язык велик и могуч. Впрочем, он прав, если удастся проскочить сквозь строй японцев, то их буксировщики на своих хиленьких маршевых движках имеют немного шансов поспеть за шустрой буханкой. Другое дело потом, когда придется тормозить, маневрировать, подходить к установленным на кромке обруча контейнерам. 96. Голос Леднева звенел от напряжения. Пора, Леш, не тяни, рано, рано, процедил я сквозь зубы. Валер, не подгоняй, а, когда надо, тогда и отцепим. Сними лучше, гермошлем, мешается же, и за дистанцией следи, уже 80. Валера едва не рыдал, вот теперь пора. Я вдавил в пульт клавишу, приводящую в действие пиропатроны. Толчок, на экране заднего обзора замельтешили оранжевые блики, это пороховые ускорители оттолкнули омар подальше от грузовика. 4. 3, 2, на счете 0 из кузова вышел второй буксировщик. Отлетев метров на 20 от буханки, он отстрелил недогоревшие бустеры, ловко, на месте развернулся и, плюнув сдвоенными выхлопами, ушел под буханку. Я ждал. 59, на этот раз голос Леднева звучал поспокойнее. Они расходятся, Леш, клюнули. Действительно, чужие буксировщики попарно двинулись навстречу нашим омарам. Я положил ладонь на рукоятку маршевого движка. Вот, сейчас, еще 3 секунды. Полыхнуло так, что я ослеп, по меньшей мере, на полминуты. А когда зрение все же вернулось, оказалось, что прямо перед буханкой, рукой подать, повисла клубящаяся, клокочущая, словно немыслимых размеров водопад, зеркально-лиловая стена, энергетический выброс. Придушенно просипел Леднев. Зеркало сработало. Тормози, Лех, пока мы не влепились в эту пакость. Я послушно потянулся к рукоятям маневровых двигателей, но было уже поздно. Клокочущая стена становилась прозрачной, призрачной и, спустя десяток секунд, растворилась без следа. Вместо нее, загораживая звездное небо, раскинулось необъятное озеро света, тахионное зеркало сверхобруча, заработавшего в полную силу. Короткий взгляд на экран радара. Вместо 4 отметок буксировщиков там теперь только 1, а где остальные 3? Нету их больше, отозвался Леднев, распылило на элементарные частицы, с выбросом шутки плохи. Я что, произнес последнюю фразу вслух? Похоже, да. Нам с тобой дико повезло, продолжал астрофизик. Мы подходили к обручу под углом, и край выброса прошел километрах в 50, а этих несчастных накрыл, всех, кроме одного. Я не ответил, да и что тут скажешь. В эфире повисла мертвая тишина, видимо, на заре еще только переваривали случившееся. Или снова эфир заглох, я поиграл клавишами рации, так и есть, глухо во всех диапазонах. Тормозные движки сделали свое дело, буханка неторопливо дрейфовала прочь от обруча. Оба Амара, Кощей и Середа опомнились и взялись за джойстики, медленно подходили к грузовику. Еще один, с Фубуки, разворачивался, ложась на курс возвращения к своему кораблю. Я подавил желание отсемафорить лазерной мигалкой запрос Стиву, есть ведь надежда, что это ему, единственному из четырех водителей японских буксировщиков, повезло. Нет, не стоит, не увидит он моего сигнала, а если и увидит, то не ответит, не до того ему сейчас. Я поймал бинокуляр и поднес к глазам. Так и есть. Далеко, в самом центре тахионного зеркала возникло угольно-черное на светящемся фоне пятнышко. Я подкрутил резкость. Нет, не пятнышко, скорее колышущийся дымный дыма, подсвеченный изнутри оранжевыми бликами, словно из трубы парохода с раскочегаренными до упора топками. «Валер, что это?» Я протянул бинокуляр Ледневу. «Или мне мерещится после вспышек этих?» Он припал к бинокуляру, надолго. Я ждал, затаив дыхание. А когда, наконец, оторвался, его белое, бумага, лицо покрывали крупные капли пота, дрожь в плечах не мог скрыть даже толстая ткань гермокостюма. «Нет, тебе не мерещится, к сожалению», — медленно произнес астрофизик. «Это магма, Леша. Выброс из японского обруча пробуровил кору Земли до самой мантии, и теперь струя раскаленных магматических масс, выброшенная чудовищным давлением из недр планеты, проходит по червоточине и вылетает в пространство через этот обруч». Он ткнул пальцем в зеркальное озеро. «Вы все, помнится, интересовались, как погиб Фаэтон. Вот, можете теперь любоваться сколько угодно, пока не надоест». И совершенно детским жестом прикрыл ладонями лицо, заключенное в жесткую рамку гермошлема, который он так не успел снять. Конец третьей части. Часть четвертая. Решения и последствия. И. Перебои в работе батутов на Земле и орбитальных станциях продолжаются. Причиной стали флуктуации тахионного поля, вызванные, несомненно, тем, что творится в настоящий момент на японских островах. Первый сбой был зафиксирован 52 часа назад при плановом запуске грузового контейнера с батутодрома Куру во французской Гвиане. Отмечены также массовые нарушения сверхдальней связи, из-за которых крайне затруднен обмен радиосообщениями с обитаемыми объектами и автоматическими станциями за орбитой Марса. Связь со станциями на орбите Луны, например, с Константином Циолковским, стабильна, их батуты действуют без перебоев. Дима покачал головой, хоть на звезде КЭЦ все в порядке, и на том спасибо. Конечно, это слабое утешение, из-за этой чехарды с батутами в неземелье, что дальние, что ближние, лихорадит уже третьи сутки, и конца края этому пока не видно. Ну ладно, приостановили пассажирское сообщение, но ведь орбитальные станции надо снабжать, и желательно, без перебоев. А это сотни тонн ежесуточно, номенклатура грузов огромна, а собственные запасы станции застрявших на орбите Земли кораблей с каждой минутой тают. Скоро придется переходить в режим жесткой экономии, и как долго это продлится, не может сказать никто. Он развернул газету, нашел нужную статью. Предпринимаются попытки восстановить снабжение с помощью грузовых контейнеров. Около трети их бесследно исчезает в червоточинах, однако этим неприятности не ограничиваются. Вчера, в момент выхода контейнера из батута орбитального отеля Gemini Hilton, произошел аномальный выброс из батута станции, в результате чего, жилая и служебная зоны были частично разрушены. Есть жертвы, много раненых и пострадавших. Силами других орбитальных станций организованы спасательные работы, эвакуированный персонал и туристов переправляют на Гагарин. Земля пока не может оказать помощь. После катастрофы наложен запрет на любое использование батутов ближе орбиты Луны. Перед тем, как наведаться в столовую, Дима видел видеосъемку этого выброса. Запись крутили на телеэкранах в холле Королевского центра подготовки. Зрелище было пугающее. Вместо ослепительной точки, растекающейся в лилово-зеркальную плоскость тахионного зеркала, в обруче полыхнула ярчайшая вспышка, уничтожившая несколько секций жилого бублика. Все, кто находился там в момент катастрофы, погибли мгновенно, Однако аварийные системы сработали штатно, запечатав гермодвери и гермозатворы, разделяющие станцию на изолированные, не связанные между собой секции. Электроника, за исключением нескольких особо защищенных систем, вышла из строя. Туристам, запертым в каютах и ресторанах орбитального отеля, пришлось провести несколько часов в тревожном ожидании, без связи, порой без света, пока до них не добрались спасатели. Предпринята попытка перебросить со станции Константин Циолковский два малых грузовых контейнера с грузом жидкого кислорода. В связи с наблюдаемыми сбоями в работе батутов на орбите Земли, контейнеры отправлены свободным способом. Успеха удалось добиться лишь частично. Из-за сильных отклонений в финиш-точке, вызванных, несомненно, все теми же флуктуациями тахионного поля, один контейнер сгорел в атмосфере, второй же оказался на высокой орбите и был пойман там буксировщиками со станции Гагарин. Сейчас готовят к переброске новые контейнеры с запасами воды и провианта, однако, руководство Циолковского отмечает, что их собственные запасы практически истощены, и оказывать помощь другим станциям они больше не в состоянии. Диме вдруг остро захотелось что-нибудь сломать, например, вилку или столовую ложку, благо та отштампована из мягкого алюминия, и ничего не стоит завязать ее черенок узлом. Да, дела обстоят по-настоящему скверно. Если в самое ближайшее время науке не удастся найти решение и наладить хотя бы частично снабжение орбитальных станций, начнутся серьезные проблемы, которые рано или поздно затронут и ближние, и дальние внеземелья. И неважно, что тамошние батуты на орбитах Луны и Марса действуют исправно, все эти объекты так или иначе завязаны на подпитку с родной планеты, собственных запасов надолго не хватит. А дальше – голод, жажда, удушье. И когда появятся, наконец, спасатели с Земли, то они застанут мертвые металлические бублики, кружащие по орбитам вокруг Луны, Марса, Энцелада, Титана. Страшная катастрофа на японских островах. Группа активистов уфологических, псевдорелигиозных и некоторых других организаций захватила исследовательский Star Mirror, на котором в это самое время проводился эксперимент с найденным в Антарктиде звездным обручем. В результате произошел энергетический всплеск, вызвавший сильнейшие землетрясения, приведшие к нарушению целостности земной коры и обширному выбросу магматических масс. Катастрофа сопровождается жертвами и разрушениями, как на острове Сикоку, так и в других регионах Японии. Возникшая в результате катаклизма волна цунами вызвала разрушения и человеческие жертвы в прибрежных районах островов Хансюскюсю. Сообщается, что сам звездный обруч уцелел. По мнению ряда специалистов, именно он является причиной того, что тектоническая активность в регионе не только не утихает, но и набирает силу. Власти Японии спешно эвакуируют население острова Сикоку. Представители Всемирной метеорологической организации ПРИАН прогнозируют глобальные климатические потрясения, вызванные попаданием в атмосферу колоссальных масс вулканического пепла. В качестве примера ссылаются на взрыв вулкана Кракатау в 1881 году. Последовавшие за этим событием перемены климата привели к неурожаю и голоду в ряде регионов планеты. Стало известно, что среди атаковавших комплекс Star Mirror активистов замечены граждане СССР. Советское консульство в Токио никак не комментирует этот факт, сообщая, однако, что речь может идти об участниках международной уфологической конференции, состоявшейся в городе Мацуима на острове Сикоку. Город этот находится всего в нескольких десятках километров от комплекса Star Mirror. Сотрудник консульской службы, отвечавший на вопросы нашего корреспондента, сообщил, что в работе упомянутого конгресса приняли участие 14 граждан СССР, и большая их часть участвует в нападении. Дима едва сдержал нецензурное ругательство. Еще и эти гребаные одержимцы. Вот куда, спрашивается, полезли. Теперь молодым идиотам, судя по газетным сообщениям, самому старшему из активистов не больше 25, придется отвечать по всей строгости, что по японским законам, что по советским, если... Конечно, им повезет выбраться заварушки живыми. Осведомленный источник в руководстве проекта «Великое кольцо» сообщает, что несмотря на предпринятые усилия, установить связь с тахионным планетолетом «Заря» до сих пор не удалось. Напомним, что планетолет проводил исследования в поясе астероидов. Экипаж его составляет. Хочется верить, подумал Дима, что с «Зарей» все в порядке. Сколько там бывших его подопечных? Трое, четверо. Скорее всего, дело в проблемах со сверхдальней связью, если понадобится, Планетолет может уйти к Энцеладу и переждать там. Конечно, и на Лагранже скоро тоже начнутся проблемы с продовольствием, но у них хотя бы хватает воды и кислорода, сами добывают из добытого на поверхности планетоида льда. Персональный браслет, он, как и многие, не снимал его и на Земле, используя в качестве электронных наручных часов, тихонько звякнул. Пора, занятие на курсах переподготовки начинается через 5 минут, а ему предстоит еще подняться на 8-й этаж. Что за несправедливость? Люди там, во внеземелье, рискуют, спасаются сами, спасают других, а он вынужден торчать как школьник из юниорской программы, торчать в учебных классах, изнурять себя на тренажерах, крутиться на осточертевшей центрифуге, выслушивая язвительные комментарии инструктора по поводу состояния вестибулярного аппарата. Неужели для него, закаленного ветерана внеземелья, не найдется в такой ответственный момент подходящего дела? Широченный холл второго этажа, куда выходили двери столовой, Дима пересек почти бегом. Архитекторы, проектировавшие эту часть здания центра подготовки, несколько перемудрили с планировкой. Края холла нависали над вестибюлем первого этажа, образуя два балкона. Напротив, на фоне огромных, в два этажа высотой, зеркальных окон, висели на проволочных растяжках уменьшенные копии орбитальных станций Гагарина и звезды КЭЦ. На центральном, почетном месте раскинул крылышки солнечных панелей Королевский Союз-1. Чтобы попасть к лифтам, нужно было сперва спуститься по широкой лестнице. Дима скатился по ней едва ли не кубарем, чудом избегнув от столкновения с поднимавшимся наверх парнем в белом лабораторном халате. Тот был нагружен охапкой бумажных рулонов и не заметил торопящегося навстречу человека. «Дмитрий Олегович, как удачно, что я вас встретил!» Дима затормозил, проехавшись с разбегу по гладкому мрамору, и закрутил головой. Навстречу ему шел Геннадий Борисович Монахов, ведущий конструктор НПО «Энергия», один из разработчиков орбитальных батутов, а также отец Лешки Монахова. «Здравствуйте, Геннадий Борисович!» Запыхавшийся Дима не сразу сумел выговорить имя отчества собеседника. «Очень рад вас видеть. Извините, спешу, у нас сейчас занятия, да», — мягко улыбнулся инженер. «Боюсь, сегодня придется их пропустить». Он подхватил Диму под руку и увлек к лифтам. «А я к вам с поручением, Дмитрий Олегович. Можно просто Дима», — машинально ответил молодой человек. С Геннадием Борисовичем он был знаком давно и не раз бывал в московской квартире Монаховых. «Так я к вам с поручением, Дима», — повторил инженер. «Вас хочет видеть один наш общий знакомый, Евгений Петрович. Вы с ним встречались на Байконуре, припоминаете?» Дима споткнулся и полетел бы на пол, не поддержи его спутник под локоть. «Евгений Петрович, всесильный и всемогущий ИОО, которого многие не без оснований считали одним из руководителей всего проекта «Великое кольцо», и вспомнил о его скромной персоне. Впрочем, инженер прав, они действительно встречались на Байконуре во время преддипломной практики. Тогда Геннадий Борисович был тогда куратором их группы, и именно он сосватал перспективного подопечного в свою инженерную группу, а заодно и в батутную программу проекта. Евгений Петрович тоже присутствовал при этом вербовке, и Дима не забыл, какой сумбур творился у него в голове, когда он выходил из гостиничного номера, где состоялся предварительный разговор. «А вы, случайно, не в курсе, зачем я ему понадобился?» — поинтересовался он. «Не стоит обгонять события», — тонко улыбнулся инженер. «Кабинет главного психолога тут, на 5-м этаже, скоро вы все узнаете». Делать было нечего. Дима кивнул и, обуреваемый самыми разными, поплелся вслед за провожатым. «Нет, в самом деле, с чего это всесильный и всезнающий ИО, а вдруг заинтересовался его скромной персоной?» Они подошли лифтом. Геннадий Борисович нажал кнопку, в окошках поверх двери замигали зеленые цифры, отсчитывающие этажи. Двери лифта бесшумно раздвинулись, и он посторонился, пропуская спутника вперед. Сказать, что Дима робел, шагая по коридору за провожатым, значит сильно преуменьшить истинное положение вещей. Ну, хорошо, насчет ИОО, его бывшие подопечные могли и нафантазировать лишнего, хотя это еще как сказать. Но главный психолог действительно был неординарной личностью. Среди сотрудников проекта сложилось устойчивое мнение, что ни одно сколько-нибудь серьезное дело не решается без его участия. Что же касается кадровых вопросов, то Дима и сам имел случай убедиться, что тут его слово окончательное и бесповоротное. Не раз он вмешивался и в его судьбу, начиная с разговоров в 412-м номере гостиницы «Звездная», Когда Евгений Петрович сделал студенту дипломнику МАИ, бредящему космосом, предложение, от которого тот не смог отказаться, хозяина кабинета на месте не оказалось. Секретарша провела гостей в небольшую боковую комнатку и оставила дожидаться. Оказавшись там, Дима странным образом успокоился и принялся озираться. Обстановка странным образом напоминала гостиничный номер, где состоялась памятная встреча. Никаких монументальных столов с телефонами и парадными письменными приборами. Нет и тяжелых портьер, портретов на стенах и массивных кожаных кресел в углу. Вместо этих начальственных атрибутов имелся журнальный стол, вокруг которого были расставлены три мягких кресла, тумба с телевизором и видеомагнитофоном, еще одна с единственным телефонным аппаратом. В углу стоял буфет со встроенным холодильником, из которого Геннадий Борисович извлек две запотевшие бутылки минералки, открыл и протянул одну Диме. Сам же уселся боком на подоконник и стал потягивать воду, покачивая ногой. Дима успел покончить с половиной своей бутылочки, оказывается, он очень хотел пить. Когда дверь без скрипа распахнулась, и на пороге возник главный психолог, он вскочил, едва не опрокинув столик вместе с недопитой бутылкой, и же улыбнулся, махнул рукой, сиди, мол, снял пиджак, повесил его на спинку кресла. Дима заметил серебристую булавку в форме зари, той из фильма, и уселся напротив. Инженер же поприветствовал начальство, приветственно помахав зажатой в ладони бутылкой. «Итак, Дмитрий Олегович», — подсказал Дима. «Итак, Дмитрий Олегович, у нас к вам предложение. Должен предупредить, то, о чем мы будем говорить, должно оставаться секретом для всех, кроме присутствующих». Он сделал многозначительную паузу. «Вы поняли меня, для всех, без каких-либо исключений. Добавлю, что предстоящее вам дело крайне опасно, и если вы не готовы пойти на риск, не скрою, очень высокий, возможно, даже смертельный, то лучше скажите сразу. В этом случае мы расстанемся, и вы вернетесь к своим делам. Заверяю также, что отказ никак не скажется на вашей дальнейшей карьере». «Я согласен». Дима торопливо закивал. «В самом деле, какие еще отказы?» Геннадий Борисович одобрительно улыбнулся и показал оттопыренный большой палец. «Хорошо», кивнула ИОО. «Признаться, иного ответа мы и не ожидали. Вы, разумеется, в курсе тех печальных событий, которые творятся сейчас в Японии, а заодно и на земной орбите. К сожалению, по сугубо политическим соображениям правительства стран-участниц проекта лишены возможности предпринять активные действия, во всяком случае, пока вопрос не решен на уровне Генассамблеи ООН, однако мы решили, что медлить больше нельзя», и серьезно посмотрел на собеседника. Инженер же все так же сидел на своем подоконнике и покачивал ногой. «Мы решили принять меры, чтобы покончить с этим безобразием». «Извините», — нерешительно заговорил Дима. «Вы что же, собираетесь действовать вопреки им правительствам, ан? А вас это смущает?» Улыбнулся в ответ и ОО. «Это еще как смущало Диму, пойти против решений властей, это вам не удрать зайцем с орбиты Титана, имея в качестве оправдания временное помутнение рассудка. За такое могут взгреть всерьез, еще и от внеземелья отстранят, навсегда». Но промолчал, ограничившись неопределенным пожатием плеч, мол, понимаете, как хотите. «Да не волнуйся ты так», — заговорил с подоконника инженер. «Формально проект — самостоятельная организация, подчиняющаяся межправительственной комиссии, а та своего мнения не высказала. И пока этого не произойдет, руки у нас до некоторой степени развязаны. Собственно, они там вообще не в курсе нашей задумки и, надеюсь, останутся таковыми, пока все так или иначе не закончится». «Понятно», — согласился Дима, хотя по-прежнему чувствовал себя несколько неуютно. «А можно спросить, я-то вам зачем? Как я уже упоминал, тут важна, прежде всего, секретность», — заговорил ИОО. «Вам, Ветров, мы доверяем целиком и полностью. Необходимой подготовкой вы обладаете, в физическом плане полностью восстановились, признаны годным без ограничений. И самое главное, Шарль де Иври, которого мы решили привлечь для этой миссии, затребовал в напарнике именно вас». Дима молчал, переваривая новость. Даже не спросил, о какой миссии идет речь. «Придет время, сами расскажут. Ну а Шарль вот уж не ожидал. Когда мы закончим, вы с Геннадием Борисовичем», — продолжил ИОО, словно не замечая ступора, в который впал собеседник, — «отправитесь в Жуковский, на аэродром Лии ВВС. Оттуда военный самолет доставит вас в космодром Плесецк. Сейчас он почти не используется, поскольку батута там нет, но сейчас, в силу известных вам обстоятельств, придется прибегнуть к помощи ракеты-носителя. Ее как раз сейчас готовят к старту. Ну да, конечно, подумал Дима, раз все, до единого, батуты на планете парализованы, другого способа попасть на околоземную орбиту попросту нет. Но зачем вообще туда попадать? Ведь звездный обруч, ставший внезапно источником опасности, находится на Земле. И, о, в очередной раз прочел его мысли. И как это у него получается? Вижу, у вас возникли вопросы, Дмитрий Олегович. Я могу уделить для них, он посмотрел на наручные часы, не более 5 минут. Остальное вам объяснит ваш спутник по дороге на космодром. И еще, к сожалению, вы не сможете сообщить о своем отъезде супруге. Поймите нас правильно, наши планы могут сорваться, случись хоть малейшая утечка. К тому же, как бы ни повернулось дело, через 2, максимум 3 суток вы вернетесь домой. Но Нина моя жена, то есть она же будет волноваться. Наш сотрудник ее навестит и успокоит. Кроме того, перед стартом вы сможете написать письмо. Только уж извините, он развел руками, перед тем, как отправить, Геннадию Борисовичу придется его прочесть. Секретность, понимаю, кивнул Дима. А долго я буду отсутствовать? 2 суток, не больше, ответил инженер. Да вы не переживайте так, все будет хорошо. Вы и не из таких переделок выбирались. Чего стоит только ваш побег из системы Сатурна. Вы вообще везучий, Дмитрий, добавил с улыбкой. А везение, это как раз то, что нужно нам сейчас больше всего. Тяжелый военно-транспортный борт оторвался от бетонки и круто полез вверх. На таком же, припомнил Дима, он улетел из Москвы в Севастополь, на аэродром Бельбек, откуда отправился в Артек. История повторялась, только сейчас пузатый Ан-12, набрав предписанную высоту, описал широкую дугу и взял курс не на юг, а на север, где в Архангельской области располагался космодром Плесецк. О предстоящей миссии Геннадий Борисович начал рассказывать еще по дороге в Жуковский, детально, обстоятельно, не упуская ни единой сколько-нибудь значимой детали. Дима узнал, что ученые проекта «Великое кольцо» разработали аппаратуру, которая могла заблокировать японский обруч. Создатели устройства, в работе они использовали данные, полученные от одного из сотрудников Гарнье, сохранившего лояльность бывшим коллегам, давали 80% гарантию успеха. Однако имелась и проблема. Аппаратуру следовало установить непосредственно на поверхность обруча, а японские власти и слышать не хотели о том, чтобы допустить к нему конкурентов. А хоть бы и согласились, подумал Дима, приближаться сейчас к обручу то же самое, что лезть в кратер действующего вулкана, извергающего потоки раскаленной лавы, плюющегося столбами раскаленного пепла и вулканическими бомбами. Остается только удивляться, как подобные нагрузки выдерживают стальные пилоны, на которых он установлен. А может, чертовы японцы предвидели такое развитие событий и изготовили их из особой жаропрочной стали? Оставался один единственный путь – добраться до обруча по воздуху. Если бы Диме всего пару часов назад сказали, что кто-то настолько обезумел, что обсуждает такой вариант, он рассмеялся бы шутнику в лицо. Но, выслушав аргументы Геннадия Борисовича, вынужден был согласиться. Да, реально, хотя и рискованно до чрезвычайности. Вероятность успеха составляет 30%, и то при определенном везении. Не было бы того, если бы для выполнения задания не решили использовать десантный бот, сконструированный для изучения атмосферы Титана. Дима нисколько не удивился, узнав, что автором идеи был никто иной, как Шарль де Иври, гасконец, бывший юниор и его, Димы, подопечный по космической артиковской смене, а также один из лучших пилотов малых кораблей во всем внеземелье, бесстрашный исследователь Титана и один из немногих, имеющий опыт полетов в бешеной атмосфере Венеры. Единственную вылазку туда он предпринял 1.5 года назад, в рамках совместной советско-китайской экспедиции к сестре Земли, сумел выбраться невредимым, и вот теперь готов сунуть голову в очередную смертельную ловушку. Если коротко, то план состоял в следующем. Имеется новенький десантный бот, приготовленный к отправке в систему Сатурна, там как раз стартовала программа зондирования верхних слоев атмосферы планеты-гиганта, но, в силу известных обстоятельств, застрявший на земной орбите. Сейчас он ждет у причала орбитальной верфи Китти-Хок. Шарлю с Димой предстоит, отстыковавшись от станции, выполнить спуск в атмосферу и на высоте примерно 50 км выйти на курс, ведущий к острову Сикоку. Это, разумеется, встревожит японцев, в особенности, их ПВО. Однако, диспетчерская служба ближнего внеземелья успокоит их, сообщив, что это следствие аварии. Потерявшие управление грузовой лихтер решили, пока он не натворил бед, свести с орбиты затопить в Тихом океане. Диспетчер, на которого была возложена эта миссия, не в курсе операции, он будет искренне уверен, что дело обстоит именно так и никак иначе. Параметры траектории рукотворного болида также не должны вызвать опасений, японцам ведь будет невдомек, что снизившись до 30 км, бот на скорости в 5 махов преодолеет зону действия ПВО и, прикрываясь шлейфом вулканического пепла, приблизится к комплексу Star Mirror. Что будет дальше, инженер не говорил, а Дима не спрашивал. Ясно, что придется приблизиться к обручу, а приблизившись, установить на его поверхности контейнер с аппаратурой. Сделать это одними только манипуляторами десантного бота невозможно, придется выйти наружу. Для этого на подмосковном НПО «Звезда» был спешно изготовлен особый жаропрочный скафандр, и Дима точно знал, кому предстоит в него облачиться. 2. Вот, значит, как погиб Фаэтон, медленно сказала Оля молодых. Она висела за Юлькиным ложементом, держась за спинку и, не отрываясь, смотрела в панорамный иллюминатор. Там, в самом центре, сияла ослепительная точка. Обруч планета-убийца, проклятие погибших миллионы лет назад Фаэтов, разумных обитателей пятой от Солнца планеты. Я покосился на Леднева. Именно эту фразу он произнес, когда тахионное зеркало выбросило в пространство первую порцию магматических масс и каменных обломков, мгновение назад бывших частью японского острова Сикоку. Что же, теперь и нашу землю ждет такой ужас. Олин голос предательски дрогнул, красные, измученные набрякли слезами. Валера не ответил, нахохлился в пилотском кресле и глядел прямо перед собой, на темные, мертвые циферблаты, экраны и шкалы ни разу за весь рейс не оживавшего на резервном мостике пульта. Юлька закинула руку за подголовник, поймала ладонь подруги. «Оль, ну что ты, не преувеличивай». Тогда выброс пробил планету до самого ядра, что и привело к ее полному разрушению. Это как выстрелить в перегретый паровой котел. Пока стенки целы, он нормально держит давление, но стоит появиться хотя бы крошечному отверстию, в сопромате это называют концентратор напряжения, все, конструкция не выдержит, взорвется. Ничего себе, крошечная. Оля фыркнула. Такая громадина, в масштабах планеты, не такой уж и большой, отозвался Леднев. Голос у него был надтреснутый, полностью соответствуя внешности. В любом случае японский обруч на порядке меньше, так что и последствия будут не столь разрушительными. Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить объем выбрасываемой ежесекундно материи. Я покосился на астрофизика. А ты оценивал? Мы над этим работаем. А вообще-то, сейчас есть заботы поважнее. Например, как погасить этот обруч. Именно. И как только мы это сделаем, отключится и тот, другой, на японских островах. А если не отключится, к чему это может привести? Спросила Оля. Глаза у нее уже высохли. Вот что значит дать человеку надежду. Земля ведь не развалится на куски, как Фаэтон. Леднев повозился, устраиваясь поудобнее. Теперь он уже не был похож на нахохлившегося воробышка. Полагаю, образовавшаяся скважина имеет в глубину, самые большие, несколько десятков километров. Да вы ведь сами видели выбросы из обруча на Энцеладе, какими они были в высоту, ну километров 40, или около того. По-разному. Вот видишь, а японский обруч сопоставим с ним размерами, так что, полагаю, и шахта будет примерно такая же, то есть дотянется до слоя магмы, она под японскими островами залегает не глубоко, но ядро не затронет, так что в глобальном смысле последствия будут не слишком ощутимы. В худшем случае, тектонические плиты под Японией слегка просядут, это вызовет перекрытие лавовых каналов, и извержение прекратится само собой. Но это в глобальном плане, а вот для самих японских островов и в особенности, Сикоку, последствия будут действительно катастрофическими. Уверен, уже сейчас Японию, а с ней и прилегающие регионы, включая Корею и наш Дальний Восток, трясет не по-детски. А что будет, когда просевшие плиты начнут расходиться? Я припомнил читанный когда-то роман «Гибель дракона» японского фантаста Сакёко Мацу. Примерно такая катастрофа в нем и описана, с леденящими кровь с подробностями извержения вулканов, которых в Японии полно, цунами, чудовищные землетрясения. Да, мало японцам точно не покажется. Я ухмыльнулся. Не будь я таким добрым и гуманным, сказал бы, что они сами виноваты. Как ты можешь? Гневно вскинулась Юлька. Добрый нашелся. Представь, сколько ни в чем не повинных людей пострадало, и еще пострадает. Да и соседям Японии может достаться, подтвердил Леднев. Китаю, нашему Приморью, Курильской гряде, Сахалину. Вот видишь, палец подруги обвиняюще уставился мне в грудь. А ты, сами виноваты, дурак. Ну, не спорить же с ней, тем более, Юлька права, переборщил я с цинизмом. Не тот случай. Как полагаешь, на земле могут что-нибудь сделать? Спросил я Леднева. Тот ответил не сразу. Мы над этим думали. Пока приходит в голову единственный вариант, но, предупреждаю, он вам не понравится. Жахнуть по обручу ракетой с термоядерной боеголовкой, их, насколько я понимаю, хоть и сняли с вооружения, но еще не все уничтожили. Валерка дернулся и улетел бы из кресла, не удержи его привязные ремни. Как ты? Я хмыкнул. Тоже мне, бином Ньютона. Думаешь, они таки попробуют? Астрофизик пожал плечами. А что еще остается? Можно, правда, попробовать снять аппаратуру с обруча, но какой псих рискнет сунуться туда в разгар извержения? Да и не выйдет ничего, добраться до обруча можно только на вертолете, а он к нему и на полкилометра не приблизится, разобьется или сгорит, как спичка. Так что, хочешь, не хочешь, а бомба, единственный вариант. Середа, он сидел в крайнем ложементе и в беседе не участвовал, недовольно поморщился. Валер, хорош бредить, а, и ты, Леха, тоже хорош, бомбу какую-то придумал. Ежу ведь понятно, что сперва надо осмотреть контейнеры с приборами, которые воткнул туда Гарнье, и только потом что-то решать. Как это осмотреть? Я сделал вид, что удивился, хотя и ожидал чего-то подобного. Зеркало же действует. Витька пожал плечами. И что с того? Обруч в ширину имеет десятки километров, а аппаратуру они пристроили у внешнего края. Не суйся к самому зеркалу, и будет тебе счастье. Я поискал взглядом Юрку Кощея. Вон он, на своем излюбленном месте, под потолком, притихший, насупленный, и отмалчивается, будто сказанное нисколько его не касается. А ведь это нам с ним, если что, лететь к обручу. Логично, отозвался Леднев. Остается понять, как туда подойти. Фубуки, если ты не забыл, висит между нами и обручем, и если снова послать буханку, японцы ее заметят и легко перехватят. Это еще бабушка надвое сказала. Середа упрямо набычился. Подойдем поближе, затормозим, развернемся и сразу, на полной тяге, назад. А в точке разворота сбросим омары, они и пойдут к обручу. От неожиданности я закашлялся. Это чтобы осторожный, всегда сдержанный Середа, и предложил авантюрный налет, хотя, предлагать-то легко, особенно, если полетят другие, а обнаружат буксировщики. Тогда что, будем бодаться, есть один хитрый способ. Середа широко улыбнулся. Вместе с омарами выбросим из кузова обрезки дюралевые, куски труб, консервные банки. Оль, у вас на камбузе есть пустые банки? Поищем, ответила она. А зачем тебе? Для маскировки. Вместе с помехами от обруча металлический хлам даст такую засветку на экранах локаторов, что японцы хренчиво разберут. А когда разберут, будет поздно, омары уже доберутся до контейнеров. Я задумался, впрочем, ненадолго. А что, может прокатить? Я и сам мог догадаться, приемчик-то известный, еще со времен Второй мировой. Только вот как возвращаться-то? Грузовик, как я понимаю, сразу уйдет, а омарам горючки на обратный путь к заре не хватит. Можно подцепить подвесные баки, предложил из-под потолка Кощей. Да и буханка развернется, встретит на полпути. Справимся, короче. Вопрос, кто полетит? Это как раз не вопрос. На омарах мы с тобой, а Витька поведет буханку. Справишься, как-нибудь, отозвался Середа. А с собой кого возьмете? Нужны, минимум, 3 человека. 2 на буксировщиках, а 3-й займется контейнером. Я представил себе ситуацию. Закрепиться на поверхности обруча невозможно, работать придется без опоры нет, не получается. Одного мало, нужно хотя бы 2. Невесомость, будь она неладна. Не вижу проблемы, ответил Середа. Видно было, что он уже успел все обдумать. Стенки контейнера тонкие, это не металл обручей, в них и вгонит якоря. Но ты прав, вдвоем лучше. Я могу, раздался мальчишеский голос. Я обернулся, Сережка Лестев. И когда это он успел пробраться в секрет? Леш, Алексей Геннадьевич, я, правда, могу. Я и якорными гарпунами пользоваться умею. Я смерил его оценивающим взглядом. Убедил, стажер, нужен еще доброволец. Может, я, неуверенно предложил Леднев. Юлька, услыхав его, немедленно вскинулась. «Вот уж нет, если с тобой что-нибудь случится, кто будет анализировать данные из захваченных приборов? А с чего со мной что-то должно случиться?» — попытался возразить астрофизик. «На Энцеладе работал, и ничего, договорить я ему не дал. Это не обсуждается, Юлька права. На обруч выйду я, а буксировщик поведет Гена Власьев, он умеет». Леднев кивнул, как мне показалось, с облегчением. Юрка под потолком поднял руку, словно ученик, просящийся к доске. «Чего тебе? Я с вами пойду на обруч, втроем быстрее управимся. А Власьев подержит мой омар, чтобы не улетел». «Как это, подержит?» — удивился Леднев. «Дурацкий вопрос», — огрызнулся Юрка. «Манипуляторами, как же еще? А что, мысль?» Я хлопнул ладонью по колену, отчего завращался вокруг своей оси. Пришлось хвататься за поручень и бормотать что-то невразумительное. «Так что, решили?» — поинтересовался Кощей. «Решили. Вы со стажером», — я подмигнул довольному Сережке, — «начинайте готовить омары, а мы с Валерой к капитану, надо же получить его разрешение». Волынов предложение поддержал, а куда ему было деться? «Я прекрасно понимаю, как ему тяжело, делать что-то надо, потому как больше некому, а вот что именно, решительно непонятно». Так что нашей инициативе он обрадовался и немедленно взялся на разработку плана. Между прочим, в разговоре выяснилось кое-что новое. Леднев сообщил, что за последние несколько часов наблюдения они с Кауэллом заметили необычное явление — длиннопериодические колебания тахионного поля, порожденные, видимо, какие-то процессами в червоточине. Ничего подобного раньше не замечалось. Кауэлл сходу предположил, что червоточина теряет стабильность и вот-вот схлопнется. Увы, американец выдавал желаемое за действительность. Каждое колебание заканчивалось не затуханием, а, наоборот, всплеском активности тахионного зеркала, не гигантским энергетическим столбом, подобно тому, что мы наблюдали из омаров, а куда более скромным, своего рода микровыбросом. Объяснений ни Валера, ни Кауэллу предложить не смогли, лишь констатировали, что с червоточиной происходит что-то странное. Волынов осведомился, что именно они имеют в виду, когда говорят о длиннопериодических колебаниях. Леднев объяснил, что полный цикл нарастания и угасания тахионного поля, заканчивающийся упомянутым микровыбросом, составляет от нескольких часов до суток. Предсказать заранее это пока не получается, однако они над этим работают. Тут в разговор влез и я, с вопросом, как это может повлиять на выполнение нашей миссии. Валера задумался примерно на минуту и изрек, что точно не знает, но на всякий случай стоит подгадать визит к обручу к середине периода, когда параметры тахионного поля наиболее стабильны. Кауэлл заспорил, предлагая противоположный вариант: дождаться микровыброса и взяться за дело сразу после него, когда напряженность поля достигнет минимума. Дальнейшая беседа переросла в маловразумительный спор узких специалистов, сопровождаемый переходами на личности, криками и обвинениями в научной безграмотности. Я посмотрел на Волынова. Капитан пожал плечами, а я-то что могу сделать? Я пожал плечами в ответ, бочком выбрался из капитанской каюты, где происходило совещание, и поторопился к ангару буксировщиков. «Юр, ты что сегодня смурной?» — спросил я. В секрете отмалчивался, да и сейчас словно в воду опущенный. Действительно, обычно энергичного, не лезущего за словом в карман, Кощея было не узнать. Вот и сейчас, я уже 10 минут откручиваю фиксатор колпака своего омара, трижды упускал гайки и гонялся за ними по всему ангару, и ни одного язвительного комментария. Понимаешь, он оторвался от кронштейна фары, искателя. Не хотел говорить, но, наверное, нужно. Да и кому еще? Я напрягся, начало было многообещающее. «Мира собиралась в Японию с гастролями», — сказал он. «Сразу после нашего отлета, уже и билет взяла, все ясно. Что ж, если бы я знал, что Юлька сейчас в этой клятой Японии, тоже места себе не находил бы. Гастроли — это, наверное, в Токио или еще каком-то крупном городе. Их трио там сейчас очень популярно, собирают полные залы. Заключительное выступление у них в Мацуэме», — очень тихо произнес Юрка. «Я видел буклет с программой тура. Центральный город самой крупной префектуры острова Сикоку, того самого. Даты я точно не помню, но плюс-минус в тот же день, когда там это самое. Час от часу не легче. Везет же маленькой скрипачке, угодила в самый эпицентр. Ну рано психовать, а?» Я сделал попытку утешить друга. «Наверняка их эвакуировали. А может и сами улетели, еще до того, как бабахнуло. Он хотел ответить, судя по выражению лица, нечто безрадостное, но тут люк ангара отполз в сторону, и в ангар вплыли Середа и Власьев, нагруженные баллонами со сжатым азотом, и нам сразу стало не до разговоров. «Бедный Кощей, не хотел бы я сейчас быть на его месте. Прозрачные колпаки Самаров мы решили снять и грузиться в буханку без них. Все равно пилот с напарником будут в кондорах, зато покинуть Амар можно на несколько секунд быстрее, да и откинутый вверх колпак не будет мешаться при маневрировании. Конечно, это нарушение всех и всяческих инструкций, но что делать, ситуация требует. Отсоединить половинки прозрачных пузырей от корпусов оказалось не так-то просто. Повозившись около часа, мы плюнули и вырезали узлы креплений газовой горелкой. Теперь вернуть колпаки на место стало невозможно, еще одно вопиющее нарушение инструкций, даже вредительство. В иной ситуации нам с Середой, как авторам этой гениальной идеи мало бы не показалось, но сейчас внутренний голос подсказывал, что репрессии ожидать не следует. Чем скорее мы отрапортуем о готовности, тем лучше. Ну а дальше, как там учил Наполеон, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Кстати, о драке. Сережка Леднев, принимавший самое деятельное участие в подготовке, я отметил, что парень реально рукастый и отлично знает матчасть, надо будет сделать пометку в стажерской книжке, вылез с неожиданным предложением, взять на борт лазерный револьвер, свинтив предварительно с него датчик спектрографа. Я поинтересовался, с кем это он собрался воевать и услышал в ответ маловразумительное «ну мало ли что». А действительно, мало ли что, за вменяемость пилотов японских буксировщиков ИК я не поручусь, а так, хоть какое оружие на борту. Короче, я согласился. Стажер сразу воспрянул духом и выдвинул новое РЦ-предложение. Оказывается, он еще на Лагранже соорудил переходник, позволяющий подключать лазерный револьвер непосредственно к бортовой сети, что позволяет обойтись без аккумулятора в рукоятке. Девайс при этом оказывался связан с Амаром трехметровым кабелем, зато время на перезарядку электровоспламенителя сократилось с полутора секунд до четверти. Я осмотрел изобретение и опробовал его прямо в ангаре, вхолостую, разумеется. А что, толково, еще один плюсик в стажерскую книжку. Надо бы по возвращении на землю написать о нем командору, пусть порадуется за воспитанника. 3. Диме случалось бывать на многих околоземных станциях, а вот на орбитальной верфи Китти-Хок оказался впервые. Возведенное американскими космическими строителями, это грандиозное сооружение получило название в честь крошечного городка в штате Северная Каролина, который в далеком 1903 году Орвилл и Уилбур Райты выбрали для испытаний своего самолета, обеспечив ему место в мировой истории. Что до его космического тезки, то орбитальная верфь до сих пор оставалась крупнейшим объектом такого рода во всем внеземелье. Шарль встретил будущего напарника у шлюза, куда пристыковался корабль, заброшенный на орбиту ракетой-носителем с Плесецка. Перелет дался Диме нелегко. Он, конечно, проходил все положенные тренировки на центрифугах, однако до сих пор ни разу не подвергался серьезным стартовым перегрузкам. Они, вместе с ревом ракетных дюз, в которых ежесекундно сгорали тонны токсичного ракетного топлива и окислителя, остались в прошлом, навсегда, казалось бы, вытесненные батутными технологиями. И вот, пришлось таки испытать и этот архаичный вид космического транспорта, за что следует благодарить француза Гарнье и его японских работодателей. Встреча с бывшим подопечным. Дима был вожатым артиковского отряда, где состоял Шарль, а позже состоял куратором юниорской группы, где тот проходил начальную подготовку для работы во внеземелье, прошла на удивление сдержанно. Дима, увидав француза возле шлюза, хотел, было, броситься к нему с объятиями, но Геннадий Борисович подхватил его под локоть и вежливо, но настойчиво увлек в другую сторону. Шарль же ограничился легкой улыбкой и отвернулся, беседуя с одним из новоприбывших. Так что Диме оставалось только оправиться вслед за инженером, гадая по пути, чем могла быть вызвана такая странная реакция. До вращающегося кольца Каттихака пришлось добираться с помощью стандартного переходника лифта. По пути к нему Дима со спутником миновали обзорную секцию, выполненную в виде прозрачной трубы, и смогли полюбоваться открывшимся видом на рабочие причалы орбитальной верфи. Дима поискал взглядом судно, на котором им с Шарлем предстояло через несколько часов вернуться вниз, на землю, и не нашел. У причалов Киттихака яблоку негде было упасть. Заканчивались последние работы на трех больших кораблях, включая спешно достраивающийся сестершип «Зари», тахионный планетолет Тантра и полдюжины других, поменьше. В таком столпотворении, кроме строящихся единиц вблизи станции, было не протолкнуться от орбитальных грузовиков, буксировщиков, пассажирских и грузовых лихтеров, проще простого затеряться столь скромному объекту, как Скифалев. Именем этим новенький десантный бот, недавно появившийся класс малых кораблей, предназначенный для высадки на планеты и спутники с бурными атмосферами, был обязан своему первому капитану Шарлю де Иври, который позаимствовал его из книги братьев Стругацких «Полдень», 22 и «Краткий век», весьма популярной среди бывших юниоров. Название это сугубо неофициальное. По документам бот значился в судовом реестре внеземелья как БВПЗ-3, что означало бот высадочной повышенной защиты, тип 3 использовалось, тем не менее, всеми, начиная от вакуум-сварщиков, собиравших элементы корпуса у достроечной стенки Кит-Тихака, до самого капитана. Сейчас Скифалев прятался от чужих глаз на дальнем, вспомогательном причале среди пустых грузовых контейнеров. Их давно следовало вернуть на землю, но из-за глобального сбоя в работе батутов десятки ребристых стальных ящиков застряли на орбите на неопределенный срок. Установлено, что обруча подвержена каким-то странным аномалиям, объяснял Геннадий Борисович. Странность эта заключается в резонансных явлениях, происходящих в тахионном зеркале и, как следствие, червоточине. Коротко говоря, она пульсирует с периодом от нескольких часов до примерно полусуток. После того, как Дима прибыл на Кит-Тихок и встретился, таки с Шарлем, им пришлось около 2 часов дожидаться в выделенной для них каюте. Сопроводивший их туда сотрудник проекта Настрова предупредил, чтобы никто не покидал каюты и не пользовался внутренней связью. Инженер же потратил это время для общения с учеными проекта. Они, как он пояснил, вели наблюдение за тем, что творится на японских островах с орбиты, с помощью аппаратуры, установленной на паре висящих над эпицентром событий кораблей, и теперь излагал то, что ему удалось выяснить. Причин этого выяснить пока не удалось, продолжал Геннадий Борисович. Не приходится сомневаться, что оно – прямое следствие грубого вмешательства в работу обруча уфологов, захвативших комплекс. Они заранее подготовили некую аппаратуру и установили ее на действующем обруче. Результат налицо. Что нужно этим помешанным? Спросил Шарль, как их вообще допустили к обручу. Геннадий Борисович развел руками. Расследование сейчас ведется. К сожалению, японская сторона не считает нужным делиться с нами результатами, но и того, что мы знаем, довольно, чтобы сделать вывод, что у злоумышленников имелись свои люди на территории Star Mirror, из числа молодых ученых и инженеров, работавших непосредственно с обручем. Они-то и помогли им осуществить свой план. Ученые, говорите? Дима с отвращением скривился. Поганой метлой гнать таких ученых из науки. Они что, не понимали, что такое грубое вмешательство может привести к катастрофе? Боюсь, понимали, но пошли на этот риск сознательно. Это ясно следует из заявления, которое их организация опубликовала сразу после захвата комплекса. Да вы наверняка его читали. Дима кивнул. Пафосное обращение террористов-уфологов. А кто они, если не террористы? Перепечатали все мировые газеты, прокрутили все теле- и радиостанции. С ними, как оказалось, работали весьма талантливые специалисты, и не только из числа сотрудников Star Mirror. Они-то и предложили подобный метод для того, чтобы установить связь с создателями обручей где-то далеко за пределами Солнечной системы. Но в чем-то они, видимо, просчитались, и вышло ровно то, что вышло. Червоточина пошла в разнос и теперь перекачивает раскаленные магматические массы в пояс астероидов. И наплевать бы, пусть перекачивает, но сие явление вызывает тектонические сдвиги в земной коре под японскими островами, а это может привести к трагическим последствиям. Уже привело, по данным, которыми мы располагаем, только на острове Сикоку счет погибших идет на десятки тысяч. На всех же японских островах он приближается к 500 000, а процесс и не думает затихать, как раз из-за этой самой аномальной пульсации. Дело в том, что при временном затухании червоточины подземные каналы сужаются, перекрывая путь раскаленной массе, извержение несколько ослабевает. Потом пульсация повторяется, новый выброс пробивает новую шахту для магмы, и все начинается заново. Это пока только версия, но наблюдения вполне подтверждают ее справедливость. А что мы-то должны сделать? Осторожно поинтересовался Шарль. Дима молчал, подавленный грандиозностью нарисованной инженером картины. «Надо воспользоваться моментом пульсации и нырнуть в тахионное зеркало», — ответил Геннадий Борисович. «У вас для этого будет секунд 10, потом в обруч снова хлынет магма и к нему будет не подойти». Шарль резко выпрямился на стуле. «Нырнуть? Зачем? Об этом чуть позже. Сейчас важно вот что. Извержение пробудило множество вулканов, как на Сикоку, так и на других островах. Летать там – смертельный риск, даже на вашем скиф-Алефе, который защищен лучше любого военного самолета». Дима кивнул. «На десантном боте установили двойной слой термической защиты. Один выгорит при торможении в атмосфере, второй же – защитит кораблик при прохождении сквозь облака вулканического пепла. А то, что от него останется, не позволит им изжариться в непосредственной близи от столба магмы, как курица поджаривается на жаровне, над раскаленными углями. Итак, вы входите в атмосферу, совершаете маневр торможения», продолжил Геннадий Борисович. «Далее на высоте примерно 10 километров подходите к острову Сикоку и резко снижаетесь до самой поверхности. Учите. На этом этапе главной опасностью будет не пепел и даже не вулканические бомбы». «А что же тогда?» Дима недоуменно нахмурился. «Не зенитные же ракеты?» «Угадали. Власти Японии объявили воздушное пространство над островами запрещенной для полетов зоной и предупредили, что любой самолет, приблизившийся к Сикоку, будет немедленно сбит средствами ПВО». «Точно, психи!» Шарль выругался по-французски. «Похуже, чем эти одержимцы-уфологи. Не могу не согласиться». Инженер невесело улыбнулся. «Японцы привели в готовность зенитные комплексы и подняли в воздух истребители-перехватчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Одна надежда на то, что выброшенный вулканами пепел, а также помехи, создаваемые самим обручем, позволит вам приблизиться к объекту незамеченными хотя бы километров на 200. Дальше будет попроще. Горный массив, где он расположен, изрезан узкими, глубокими ущельями, по ним-то вы и подойдете к комплексу. Учите, пилотировать придется в крайне сложных условиях. Справитесь, куда мы денемся», пробурчал француз. «И не с таким справлялись, верно, Дим?» Дима торопливо закивал. «Помимо обычных аэродинамических рулей, Скиф-Алеф нес дополнительные поворотные движки на выносных кронштейнах. В процессе недавней переподготовки он прошел обучение управлению такими агрегатами.